Ситуация. Урок в 7 классе. Уже 10 минут идет объяснение нового материала. Без разрешения в класс входит Коля и садится на свое место. Шумно достает учебники и тетрадь. Класс начинает переговариваться. Учитель видит, что шум не стихает, делает резкие замечания Коле. Он резко отвечает, грубит. Учитель просит его выйти из класса. Возникает конфликт. Урок сорван. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. Подобные ситуации легче предотвратить, чем разрешать. Должно быть незабвенное правило. После начала урока никому не входить в класс, так как это всегда отвлекает учащихся от работы, и урок для них становится непродуктивным. Лучше пусть без урока останется один ученик, нарушивший нормы поведения. Учитель не должен допускать ситуации, когда класс начинает поддерживать нарушителя порядка. Конформизм. Психолог Аш провел исследование степени зависимости личности от группы и выявил, мнение большинства давит очень сильно. Противостоять мнению большинства очень трудно. Особая зависимость от референтной группы. Зависимость личности от группы заставляет индивида искать подлинное, мнимое согласие с ней. Это приводит к конформизму. Конформизм. Податливость личности к реальному, воображаемому давлению группы, которое проявляется в изменении ее личности, поведения и установок в соответствии с позицией большинства. Различают конформизм внешний, публичный, демонстрирующий подчинение с целью избежать порицания, внутренний, личный, преобразование индивидуальных установок личности в результате принятия позиции окружающих, оцениваемой положительно. На уровень конформизма влияют: первое, особенность индивида, пол, возраст, интеллект, внушаемость; второе, характеристика группы, размер, сплоченность, наличие сильного лидера; третье, задачи группы, ее интерес для личности; четвертое, характер взаимоотношений индивида и группы, статус индивида в группе, степень взаимозависимости группы и личности в получении вознаграждения. Может проявляться нонконформизм, стремление во что бы то ни стало поступить вопреки позиции господствующего большинства, утвердить противоположную точку зрения, существование неформального лидера. Неформальная группа возникает в коллективе с появлением неформального лидера. Неформальный лидер объединяет вокруг себя своих единомышленников, создает сплоченную группу. Но наличие неформального лидера может привести к конфликтам. Первое. Борьба с теми членами группы, которые не хотят придерживаться принятых норм поведения. Второе. Сопротивление переменам, предлагаемым официальным руководителем. Третье. Неприятие новых членов группы как угрозы своему лидерству. Четвертое. Борьба лидера за власть с официальным руководителем. Руководитель постоянно управляет производственной деятельностью группы, и все его указания, независимо кому адресованы, проходят через лидера группы. А работник, получивший указания, всегда соотносит свои действия с возможной реакцией лидера. Реакция же лидера и является конкретным воплощением реакции всей группы. По существу лидер и является конкретным воплощением реакции всей группы. Лидер оценивает качество предлагаемых руководителем решений, может видоизменять их, блокировать. С точки зрения руководителя, лидер выглядит как незаконный узурпатор власти, лицо, с которым надо бороться, так как его действия нередко подрывают авторитет руководителя. По существу конфликтная ситуация возникает между лидером, который заботится о благосостоянии группы, и руководителем, заботится об интересах производства, его продукции. Дальнейшее развитие событий зависит от личностных особенностей лидера и руководителя. В одних случаях ни лидер, ни руководитель не хотят, не могут, не умеют поступиться ничем, и возникает конфликт. В других случаях руководитель уступает часть своей власти лидеру, трезво понимая, что ответственность все же остается на нем, на руководителе. Иногда складываются обстоятельства, когда лидер фактически замещает руководителя на его посту. Наконец, бывает, когда руководитель удержаться в своей позиции не может, и группа оказывается без формального руководства. Один лидер остается командовать и производством, и коллективом. Таким образом, для официального руководителя важно уметь поделить власть с лидером и вместе с лидером добиваться общей цели в условиях единого коллектива. Четвертое. Распределение ролей. Члены группы выполняют определенные роли в соответствии со сложившейся структурой этого коллектива. Личность выполняет не только индивидуальные и межличностные роли, но и роли внутригрупповые, а группа ожидает от своих членов поведение в соответствии со сложившейся структурой данного коллектива. Группа соотносит ролевое поведение ее участников с ролевым ожиданием со стороны работников. Несоответствие ведет к конфликтам. В результате действия групповых норм может быть сформировано групповое единомыслие. Большинство членов группы имеет общее мнение, общие ценности, правила, нормы поведения. Чтобы соответствовать своему ролевому поведению, личность должна, первое, знать роль. Информация о роли содержится в должностной инструкции. Необходимо освоить ее, войти в роль. Второе, понимать роль. Понимание может быть правильное, полное, четкое, смутное и так далее. Если не будет правильного, полного осознания роли, то может быть неожиданный, удивляющий всех членов группы поступок, приводящий к конфликтам. Третье. Ролевой навык может быть теоретический и практический. Отрабатываются движения, походка, жесты, мимика и так далее в соответствии с конкретной ролью. Четвертое. Отношение к роли. Может быть положительное, отрицательное, равнодушное. В зависимости от отношения к роли, личность проявляет ту или иную активность, удовлетворенность работой и так далее. На любом уровне освоения роли может возникнуть конфликт с группой, если ее ожидания не оправдываются. Конфликты в группе зависят от совместимости и сработанности ее членов. Исследование, проведенное с помощью теста Кеттела, выявило следующее. Для совместимой группы значимы общительность, высокий интеллект, гибкость поведения, средние и низкие показатели напряженности. Это способствует гармонии в межличностных отношениях. Для сработанности группы значимы комплементарность партнеров по свойствам силы или слабости нервных процессов, сочетание средних и высоких значений подвижности и уравновешенности. В группе с высокой совместимостью возможны вертикальные конфликты на деловой почве, руководитель-подчиненный. Они направлены на эмоциональное общение, а не на развитие деятельности. В группе с несовместимыми партнерами более вероятны горизонтальные конфликты. Оптимальный результат по совместимости и сработанности в группе среднесовместимых и высокосработанных. Классификация конфликтов типа личность-группа. Вариант конфликта. Руководитель, учитель, коллектив. Возможные причины. Новый руководитель, учитель, стиль руководства, компетентность, квалификация, влияние микрогрупп и их лидеров. Вариант конфликта. Рядовой член группы, группа. Возможные причины. Конфликтная личность, нарушение групповых норм, ролевое поведение. Вариант конфликта. Лидер, группа, микрогруппа. Возможные причины. Низкая профессиональная подготовка, превышение полномочий лидера, изменение группового сознания.